Глава вторая, повествующая о приходе Хармианы и о гневе Сепа. Вечером того же дня, когда мы ужинали, в дом постучали. Дверь открыли, и в комнату вошла женщина, с ног до головы закутанная в темное покрывало. Даже лица ее не было видно. Дядя встал, и женщина тотчас же произнесла пароль. «Я все-таки пришла, отец мой», — заговорила она нежным мелодичным голосом. «Хотя, признаюсь, очень нелегко сбежать с празднества, когда во дворце такое торжество. Но я убедила царицу, что от жары и уличного шума у меня разболелась голова, и она позволила мне уйти». «Что ж, хорошо», — ответил он. «Сбрось покрывало. Здесь ты в безопасности». С легким усталым вздохом она расстегнула застежку, выскользнула из покрывала, и я увидел ту очаровательную девушку, что стояла в колеснице возле Клеопатры и овивала ее опахалом. Да, она была удивительно хороша, а пеплум так изысканно обрисовывал ее хрупкое стройное тело и юную маленькую грудь. Из-под золотого обруча падал каскад локонов, в которые свелись ее буйные кудри. Пряжки на сандалиях тоже были из золота. Ее щеки с ямочками алели, как раскрывшийся лотос. Темные бархатные глаза были потуплены, словно бы в смущении, но на губах порхала легкая улыбка, готовая ослепительно вспыхнуть. Увидев ее наряд, дядя нахмурился. «Почему ты пришла сюда в греческом платье, Хармиана?» — сурово спросил он. «Разве одежда, которую носила твоя мать, недостаточно хороша для тебя? Забудь о женском кокетстве, не то сейчас время. Ты пришла сюда не покорять сердца мужчин, а выполнять повеление». «Ах, отец мой, зачем ты гневаешься на меня?» — вкрадчиво заворковала она. «Разве ты не знаешь, что та, которой я служу, не позволяет носить при дворе нашу египетскую одежду? Мы должны одеваться модно. Если бы я ее надела, то вызвала бы подозрение. И к тому же я очень спешила», — говорила она, а сама то и дело тайком бросала на меня взгляды из-под длинных, мохнатых, скромно опущенных ресниц. «Да-да». «Все так», — отрывисто проговорил он, впиваясь в ее лицо своим пронзительным взглядом. «Конечно, Хармиана, ты права. Каждую минуту своей жизни ты должна помнить клятву, которую дала, и дело, которому себя посвятила. Я требую, забудь обо всем суетном, забудь о красоте, которой тебя прокляла судьба. Но никогда не забывай о мести, которая тебя постигнет, если ты хоть в самой малой малости предашь нас. О мести людей и богов. Не забывай о той великой роли, которую ты рождена сыграть». Его могучий голос гремел в маленькой комнате, оглушая нас, потому что он все больше и больше распалялся в своем гневе. «Не забывай, как важна цель, ради которой тебя научили всему, что ты знаешь, и поместили туда, где ты находишься, чтобы заслужить доверие распутницы, которой, как все считают, ты служишь. Не забывай ни на единый миг. Не допусти, чтоб роскошь царского двора соблазнила тебя, Хармиана, чтобы она замутила чистоту твоей души и увела от твоего предназначения». Его глаза сверкали. Маленький и тщедушный он вдруг словно вырос, стал величественным. Я даже почувствовал благоговейный трепет. «Я признаюсь тебе, Хармиана», — продолжал он, подходя к девушке и грозно уставляя в нее перст. «Я признаюсь, что порой сомневаюсь в тебе. 2 дня назад мне приснился сон. Ты стояла среди пустыни, воздев руки к небу. и смеялась, а с неба лился кровавый дождь. Потом небо опустилось на страну Кемет и закрыло его точно саван. Почему мне привиделся этот сон, дочь моя? И что он означает? Пока что ты не совершила ничего дурного. Но берегись, если я что-то узнаю, я забуду, что ты моя племянница и что я люблю тебя. Ты в тот же миг умрешь. И это пленительное лицо, это прекрасное тело, которыми ты так тщеславишься, расклюют стервятники, растерзают шакалы, а душу твою боги подвергнут самым страшным пыткам. Ты останешься лежать поверх земли непогребенной, и твоя осужденная загробными судьями душа никогда не воссоединится с телом, но будет вечно скитаться в Аменте. Запомни, вечно. Он умолк, его неожиданно вспыхнувший гнев иссяк. Но эта вспышка яснее всех его слов и поступков доказала мне, какие глубокие страсти таятся в сердце этого, казалось бы, добродушного шутника, и с какой фанатичной одержимостью стремится он к своей цели. А девушка, она в ужасе отпрянула от него и, закрыв свое прелестное лицо руками, разрыдалась. «Не говори так, отец мой, пощади меня», — молила она, задыхаясь от слез. «Чем я провинилась? Тебе снятся дурные сны, но разве это я посылаю их тебе? И я не прорицательница, я не умею их толковать. Я свято выполняю все твои повеления. Разве я хоть на миг забыла эту страшную клятву?» Она содрогнулась. «Разве не играю роль соглядатая при дворе и не сообщаю тебе обо всем до последней мелочи? Разве я не завоевала расположение царицы, которая любит меня как сестру и ни в чем не отказывает? Мало того, разве я не стала любимицей всех, кто ее окружает? Зачем же ты меня пугаешь и грозишь такими карами?» И она снова зарыдала, еще более прекрасная в слезах, чем была с улыбкой. «Ну, довольно, довольно», — отрезал он. «Я знаю, что я делаю, и не зря предупредил тебя. Впредь никогда не оскорбляй наших глаз зрелищем этого платья, пригодного лишь для развратницы. Думаешь, мы будем любоваться твоими точеными руками? Мы, решившие вернуть себе Египет и посвятившие себя служению его истинным богам? Хармиана, перед тобой твой двоюродный брат и твой царь». Она перестала плакать, вытерла глаза полой хитона, и я увидел, что от слез они стали еще нежнее. «Мне кажется, о царственный Гармахис и мой любимый брат, — сказала она, склоняясь предо мной, — мне кажется, мы уже видели друг друга». «Да, видели, сестра, — ответил я, заливаясь краской смущения, — ибо никогда еще мне не доводилось беседовать с такой красивой девушкой. Ведь это ты была сегодня в колеснице Клеопатры, когда я дрался с нубийцем? «Конечно», — подтвердила она, улыбнувшись, и глаза ее сверкнули. «Это был великолепный поединок. Только очень сильный и отважный борец мог победить этого черного негодяя. Я видела, как вы схватились, и хотя еще не знала, кто ты, у меня сердце замерло от страха за человека столь мужественного. Но я сквиталась с ним за этот страх. Ведь это по моему совету Клеопатра приказала стражам отрубить ему руку. Зная я, что это ты, ему бы отрубили голову». Она бросила на меня быстрый взгляд и снова улыбнулась. «Хватит болтать!» — прервал ее дядя Сеппа. «Время дорого. Расскажи, Хармиана, все, что должна рассказать, и возвращайся во дворец». Выражение ее лица тотчас же изменилось, Она смиренно сложила руки перед собой и заговорила совсем другим тоном. «Молю фараона выслушать свою служанку. Я дочь твоего дяди, о фараон, покойного брата твоего отца, и потому в моих жилах тоже течет царская кровь. Я тоже чту древних богов Египта и ненавижу греков. Видеть тебя на троне — моя заветная мечта. Я лелею ее уже много лет. И ради того, чтобы она исполнилась, я, Хармиана, забыв о своем высоком происхождении, поступила в услужение к Клеопатре. Ибо нужно было выстроить ступеньку, на которую ты ступишь, когда придет твой час взойти на трон. И эта ступенька выстроена, о царь. Выслушай же, мой царственный брат, что мы задумали. Ты должен стать вхожим во дворец, проникнуть во все тайны и хитросплетения интриг, которые плетутся там. И если будет нужно, подкупить евнухов и начальников стражи. Некоторых я уже склонила на свою сторону. Когда наши люди будут готовы, ты убьешь Клеопатру и, воспользовавшись всеобщим смятением, побежишь к воротам. А я и те, кто будет мне помогать, прикроем тебя и задержим преследователей. Ты откроешь ворота и впустишь наших людей, которые уже будут ждать. Вы перебьете солдат, которые откажутся перейти на нашу сторону, и захватите Бруцеум. Самое большее через 2 дня эта ветреница Александрия будет в твоих руках. В то же самое время все, кто поклялся тебе в верности, поднимутся по всему Египту с оружием в руках против римлян. И через 10 дней после смерти Клеопатры ты действительно станешь фараоном. Мы все обсудили до самых ничтожных мелочей. И хотя твой дядя подозревает меня во всех мыслимых грехах, ты видишь сам, мой царственный брат, что я неплохо выучила свою роль. Не только выучила, но и сыграла. «Да, сестра, вижу», — ответил я, дивясь, что столь юная девушка, ей было всего 20 лет, замыслила столь дерзкий план, ибо заговор составил никто иной, как она. Но в те дни я плохо знал Хармиану. Однако продолжай. Что надо сделать, чтобы я стал вхож во дворец Клеопатры? О, брат, нет ничего проще. Слушай же. Клеопатра очень неравнодушна к мужской красоте. А ты, прости, что я это говорю, очень хорош с собой и сложен, как бог. Она сегодня тебя заметила и 2 раза сетовала. Как жаль, что не спросила этого астролога, где его найти, потому что астролог, который может убить нубийца гладиатора голыми руками, конечно же, великий ученый и умеет расположить к себе звезды. Я сказала ей, что велю разыскать тебя. Запомни все, что я тебе скажу, мой царственный Гармахис. Днем Клеопатра почивает в своем внутреннем покое, который выходит в сад над гаванью. В полдень ты подойдешь к воротам дворца и потребуешь, чтобы тебе вызвали госпожу Хармиану, и я выйду к тебе. Клеопатре скажу, что тебя удалось найти, и устрою так, чтобы вы оказались одни, когда она пробудется. А дальше, Гармахис, ты будешь действовать сам. Она все пытается проникнуть в тайны мистических знаний. Это ее любимая забава. И ночи напролет простаивает на крыше и наблюдает звезды, делая вид, будто умеет их читать. Совсем недавно она прогнала придворного врача Диаскорида, потому что несчастный невежда осмелился заявить, что расположение звезд предрекает поражение Марку Антонию в битве с Кассием. Клеопатра тотчас же приказала военачальнику Алиену послать еще несколько легионов в Сирию, где Антоний сражался с Кассием, и, согласно предсказанию Диоскорида по звездам, должен был, увы, проиграть битву. Но все случилось наоборот. Антоний разбил сначала Кассия, потом Брута, а Диоскориду пришлось убраться из дворца. И теперь он, чтобы не умереть с голоду, читает в Мусионе лекции о свойствах трав. Что же касается звезд, он даже их названий слышать не может. Место придворного астролога свободно, его займешь ты. И мы начнем тайно действовать, защищенные сенью царского трона. Как червь разъедает спелый плод, вгрызаясь в его сердцевину, так ты подточишь трон гречанки, и когда он рухнет, орел его сокрушивший сбросит оболочку червя, в которой был вынужден скрываться, и гордо расправит свои царственные крылья над Египтом, а потом и над другими землями и странами. Я, как зачарованный, смотрел на эту удивительную девушку, ибо она ошеломила меня. Лицо ее сейчас было озарено светом, какого я никогда не видел в глазах женщин. «Благодарение богам!» — воскликнул дядя, который тоже внимательно вглядывался в нее. «Благодарение богам! Теперь я узнаю тебя! Теперь ты прежняя Хармиана, которую я с такой любовью воспитывал, а не придворная шлюха, разодетая в дорогие шелка и умощенная благовониями». Разодетая в дорогие шелка. В Средиземноморье китайский шелк появился где-то во II веке до нашей эры, но имелся и упоминаемый ниже шелк с острова Кос — бомбицин. Употребление благовоний в то время было широко распространено и отнюдь не считалось признаком распутства. Примечание редакции. Да не поколеблется твоя вера, Хармиана. Пусть в твоем сердце пылает всепобеждающая любовь к Отечеству, и судьба вознаградит тебя. А теперь надень покрывало на это свое бесстыдное платье и ступай, уже поздно. Завтра в полдень Гармахис придет к воротам дворца. Жди его. Прощай, Хармиана. Хармиана склонила перед ним голову и завернулась в свою темную накидку. Потом взяла мою руку, коснулась ее губами и, не сказав ни слова, скользнула прочь. «Странная женщина», — заметил дядя, когда она ушла. «Очень странная. Никогда не знаешь, что она выкинет». «Мне кажется, дядя», — сказал я, — «мне кажется, ты был слишком суров с ней». «Да, верно, суров», — вздохнул он. «Но она это заслужила». «Послушай, что я тебе скажу, Гармахис. Не очень доверяй Хармиане. Уж слишком своевольный у нее нрав. Меня страшит ее непостоянство. Она женщина, женщина до мозга костей. Ее еще труднее обуздать, чем норовистую лошадь. Да, она умна и смела. Она жаждет освободить наш Египет от иноземных тиранов. Но я молю богов, чтобы ее преданность этому великому делу не пришла в противоречие с ее желаниями. Ибо если она чего-то пожелала, больше для нее уже ничего не существует». Она добьется своего любой ценой. Вот потому-то я и припугнул ее сейчас, пока она еще в моей власти. А вдруг она в один прекрасный день взбунтуется? Я к этому готов. Пойми, эта девушка держит в своих руках жизнь стольких людей, и если она нам изменит, что тогда? Увы. Как жалка наша участь, если мы вынуждены прибегать к услугам женщин. Но она нам помогла, другого пути не было. И все же меня гложут сомнения». Молю богов, чтобы наш замысел удался. Но порой я боюсь мою племянницу Хармиану. Слишком она красива, слишком молода, а кровь, что течет в ее жилах, слишком горяча. Горе строителям, которые возводят здания на фундаменте женской преданности. Женщина предана только пока любит, а разлюбила, и преданность обратилась в предательство. Мужчина не подведет, не предаст, а женщина... Сама переменчивость, она словно море. Сейчас оно спокойно и ласково, а к вечеру бушует шторм, волны взлетают к небу и низвергаются в бездну. Не очень-то доверяй Хармиане, Гармахис. Она, как волны океана, может примчать твою барку в родную гавань, и, как те же самые волны, может разбить ее и утопить тебя, а вместе с тобой последнюю надежду Египта.